الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، и это последнее условие действительности поста, это у женщины отсутствовало менструальное и послеродовое кровотечение. Смысл этого условия состоит в том, что та женщина, у которой идет менструальная кровь или послеродовое кровотечение, во-первых, на ней не лежит обязанность держать пост, во-вторых, ее пост не будет действительным, и в-третьих, на ней лежит обязанность возместить данный день. И доводом на то, что та женщина, у которой идут месячные, что ее пост является недействительным, хадис, который передал имам аль-Бухари и муслим от Муады, ради Аллаху анха, которая сказала, или спросила Аишу, ради Аллаху анха, почему женщина после месячных должна восполнять пост и не должна восполнять намаз. И тогда Аиша, ради Аллаху анха, спросила: ты что, из Харуры? И на что Муады бинт Абдилля аль-Адавия ответила: нет, я не из Харура, но я просто спрашиваю. Тогда Аиша радиаллаху анха сказала: с нами случалось то же самое, и нам было велено восполнять пропущенные дни поста, и не было велено восполнять намазы. И очень важная заметка, прежде чем приступить к некоторым вопросам, связанным с этой темой, о том, что основа в той женщине, у которой послеродовое кровотечение, что ее положение и ее постановление в шариате такие же, как и у женщины во время менструального цикла. И поэтому, как сказал Ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля, в книге «Аль-Мугни», 1 том, 432 страницы, о том, что «Хукму нуфаса, хукму л-хайд», о том, что положение той женщины, у которой идет послеродовое кровотечение, такое же, или что и положение той женщины, у которой менструальный цикл, во всем том, что ей запретно, а также во всем том, что шариат Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, и во всем том, что шариат Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля снял с нее. И мы, говорит, не знаем в этом разногласия среди обладателей знания. Следующее — это некоторые вопросы, связанные относительно поста той женщины, у которой менструальная кровь, и той женщины, у которой идет послеродовое кровотечение. Первый вопрос касается, если у женщины начинаются месячные днем в месяц Рамадан, то ее пост становится недействительным, даже если это произошло за одно мгновение до заката солнца. По единодушному мнению ученых, как бы там сказал Ибн аль-Мунзир, рахимахуллаху та'аля. Второй вопрос, связанный с этим, о том, что если женщина, у которой месячные или послеродовые кровотечения очистятся до заката солнца, то на ней не лежит обязанность воздержаться от того, что делает ее пост недействительным. Это мнение, которое придерживается маликитский мазхаб, шафиитский мазхаб, это одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. Это мнение, которое выбрал Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, это мнение, которое придерживается Суфьян ат-Таури, рахимахуллаху та'аля. И довод на то, что такой женщине, которая очистится в середине дня до заката солнца, например, что на ней не лежит обязанность воздержаться от того, что делает ее пост действительным оставшуюся часть дней. Во-первых, о том, что нет довода на то, что на ней лежит обязанность воздержаться от еды и питья остальную часть дня месяца Рамадана. Это во-первых, что нету на это довода. Во-вторых, о том, что нету пользы в этом воздержании, так как она так и так будет возмещать этот день. И третий довод на это, о том, что то запретное время поста, или то запретное время поста для нее, которым она должна была держаться пост, ее причина, она удалилась и исчезла. И по причине чего? По причине ее обязательного разговления в начале дня. Имеется в виду то, что на ней изначально, в этот день, в котором она вступила изначально, после, начиная с утреннего молитвы, с выхода утренней зари, для нее не являлся обязанностью держать этот день. По причине чего? По причине того, что на ней лежала обязанность разговляться этот день. И поэтому ее запрет, то есть запретное время поста для нее не начался еще. И поэтому вот из-за этой причины на ней не лежит обязанность воздержаться от всего того, что делает пост недействительным. В отличие от того человека, который поел и попил. Мы говорим, тот человек, который поел и попил преднамеренно, то на нем лежит обязанность воздержаться от всего того, что делает пост недействительным оставшуюся часть дней, даже если он и разговился. Или тот, который что? Человек, который прервал свое намерение поста, то на нем лежит обязанность возместить этот день и додержать этот день до конца. В отличие, почему? Потому что изначально, начиная с выхода утренней зари, на нем лежала обязанность держать этот пост. И поэтому на нем шариат Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля обязал до конца держать этот пост из-за запретности этого времени. Проявляю уважение к этому посту. А что касается именно той женщины, у которой месячные и послеродовое кровотечение, то изначально на нее не лежал обязанность держать этот пост. Следующий вопрос, это третий вопрос. Если женщина, у которой месячные или послеродовые кровотечения очистилась в Рамадане до наступления рассвета, то она должна поститься, даже если она не успела искупаться и взять гусль до рассвета. И такая женщина, она подобна тому, кто оказался в половом осквернении. И это мнение большинства ученых. И поэтому, как сказал имам Ан-Науи рахимахуллаху тааля в шархе Сахихи Муслим в 7 томе 223 страница о том, что если у женщины прекратились месячные или прекратились послеродовые кровотечения ночью до появления утренней зари, и она не успела искупаться, то ее пост является действительным, и на ней лежит обязанность держать этот пост. Даже если она оставила гусль, полное омовение, преднамеренно или по забывчивости, по уважительной причине или по неуважительной причине. И она подобна тому человеку, который оказался в половом осквернении. И это, говорит имам Ан-Науи, это наш мазхаб, то есть шафиитский мазхаб, и мазхаб большинства ученых. И последний вопрос, связанный с той женщиной, у которой есть месячные или послеродовое кровотечение, это каково положение женщины, которая желает принять таблетки, препятствующие месячным. Большие ученые постоянного комитета, а также шейх Ибн Баз, шейх Мухаммад Ибн Салих Аль-Утаймин, рахимахуллаху тааля, они сказали, что та женщина, которая желает принять таблетки, препятствующие месячным, для того, чтобы поститься полностью весь месяц и не прерывать пост, это является дозволенным. Либо та женщина, которая желает совершить малое паломничество, и чтобы до месячных, и она принимает эти таблетки для того, чтобы ей не пришли месячные во время умры, во время малого паломничества, то это является дозволительным. Но с определенным условием. С таким условием, чтобы это не навредило ее здоровью. Если же эти таблетки, которые препятствуют месячным, вредит ее здоровью, то в этом случае принимать эти таблетки является запретным. Но если же эти таблетки не причиняют ее здоровью, то эти таблетки принимать является дозволенным. Каким образом женщина может узнать, является ли или эти таблетки, вредит ли ее здоровью или не вредит, это после того, если она обратится к специалистам и к врачам, которые могут сказать, могут ли эти таблетки навредить ее здоровью или не могут. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейкум.